Литнет представляет. Измена. Ты больше не моя. Даша Черничная. Текст читает Тася Кум. Глава первая. Ты больше не моя. Варвара. Когда у тебя подсадка? Голос мамы слабый, но в глазах столько тепла. Завтра. Переживаю. Варюш, не нужно тебе переживать. Все пройдет удачно. Я видела сон. Хороший. Вяло улыбается. Болтаю с мамой, держу лицо. Ей нужно видеть только мою улыбку. Хотя бы последние дни. Выхожу из хосписа и покупаю бутылку воды. Залпом выпиваю ее. Брожу по парку, пытаясь успокоиться, и набираю номер Миши. Он мне очень нужен сейчас. Но гудки улетают в пустоту, не принося ответа. Злюсь. Он должен был поехать на встречу с Булатом. Когда у него встреча с ним, я стараюсь не дергать мужа. Не знаю, что-то не то с этим Булатом. Муж называет его другом, но это и близко не так. Люди, подобные ему, не умеют дружить. Вообще, я ненавязчивая жена и не делаю такого. Не приезжаю никогда без приглашения, но сейчас я не в себе. Мне очень нужен муж. Мне плохо, а завтра важный день. Мы долго шли к ЭКО. Все началось задолго до того, как узнали про болезнь мамы. С детьми не складывалось. Традиционное лечение не помогало, и вот мы тут, в шаге от искусственного оплодотворения. Но я готова пойти на это. Мне очень хочется ребенка. Мне 25, я созрела. Мише, как мне кажется, все равно. Он делает это больше из-за меня, потому что ему 35, и у него есть старший сын от первой жены. Взрослый, парню 15. Срываюсь и еду в их место встречи. Ресторан Булата. В Абале, как всегда, многолюдно. Меня тут знают. Администратор натянуто улыбается, проводит в отдельное помещение. Сюда не пускают обычных посетителей, но охранник в курсе, что я жена Миши. Прохожу по темному коридору и вижу высокую фигуру, появившуюся с противоположной стороны. Мне кажется, я узнала бы Булата даже в темноте. Настолько он впечатляющий и ужасающий. Огромный как бык, с такой аурой, что волосы на загривке шевелятся. Я юркую в кабинет, где должен быть Миша, лишь бы не видеться с Булатом. Не знаю почему, но я всегда боялась его. У меня такое ощущение, что этот мужчина может в легкую придушить одной левой, если ему взбредет это в голову. Миша тоже крепко сложен, но все-таки ему далековато до Булата. Иногда мне кажется, что муж копирует его в одежде, в повадках. Булат старше него на 5 лет. И по факту его босс, так что, наверное, это объяснимо. Из коридора сразу попадаю в небольшую приемную. Секретаря на месте нет. Прохожу дальше к кабинету и тяну за ручку двери. Свет приглушен. Стоит спертый запах сладкого кальяна, алкоголя и секса. На черном кожаном диване возня. Слышатся стоны. Я не вижу лица девушки. Да, оно мне, собственно, и не нужно. Какая разница, кто? Короткая юбка задрана, красные трусы стянуты до колен. А позади нее мой муж со спущенными брюками. Видимо, страсть застала этих двоих врасплох. Когда я замираю в дверях, он шлепает ее широкой ладонью, оставляя на ягодице красный след. Вкладывает в этот удар много сил, но девушка вместо возмущения громко и протяжно стонет. Меня передергивает от осознания происходящего. Я знаю, что мужчины полигамны, но мы в браке всего 4 года. Неужели за 4 года секс со мной ему настолько приелся? В помещении что-то падает. Валится с таким грохотом, что муж со своей любовницей цепенеют. Мне кажется, это мое сердце ухает вниз и с треском разлетается на осколки. Но это всего лишь мой телефон, который выскользнул из рук. Миша поворачивает голову, как в замедленной съемке, окидывает меня удивленным взглядом. «Варя!» Руки повисают безжизненными лианами, язык прилипает к небу, а ноги... Я не чувствую их. Было бы жутко упасть на колени в этот момент. Но ничего такого не случается, потому что меня впечатывает в стену. Больно. И внутри, и снаружи. Я не сразу понимаю, что это вовсе никакая не стена, а мужчина, который шел по коридору. Он знал, куда я иду, и знал, что я увижу. Булат что-то кричит Мише, практически унося меня, плотно прижимая к себе. Миша что-то кричит Булату в ответ, а я оглушена. Меня выводят на улицу, как безжизненную куклу. Булат сажает меня на переднее сиденье черной машины. Он не церемонится со мной. Делает все достаточно агрессивно. Накатывает апатия. Становится все равно, даже если он сейчас вывезет меня в лесополосу и прикопает там. «Булат, возьми охрану!» — кричит один из его людей и бежит в нашу сторону с толпой мужиков. «Алис, вали нахрен!» — рычит Булат. «Опасно!» «Без тебя разберусь!» — бросает Булат, впечатывая меня в сиденье. «И не выпускайте Михаила!»